Перед огромными железными воротами кланового замка собрались наделенные властью вампиры Селейма. Стоя именно здесь, Вар Ар-Радин ощущал всю мощь замка, и дело было не только в восьмиметровых, покрытых отравленными шипами крепостных стенах, и даже эти выкованные из стали врата, пожалуй, не являлись символами неприступности. Нет, ощущение власти и силы исходило от вампиров, стоящих за его спиной. Сейчас, благодаря ментальной связи, он чувствовал, что каждый из них горд находиться здесь, в клановом замке, горд тем, что достоин встречать высшего вампира, главного советника великого императора Арроша. Не звучала музыка, не шуршали платьями из парчи прекраснейшей из вампирш. Визит был неофициальным, и более того, ментальные приказы сохранить его в тайне приходили едва ли не каждый день. Вар Ар-Радин почувствовал приближение гостей и поклонился раньше, чем распахнулись железные створки ворот. Как он и ожидал, перед ним предстали один высший и пятеро вампиров, обращенных высшим – свита. «Мы благодарны за оказанный прием, но, насколько мне известно, уважаемый Вар Ар-Радин, у вас был приказ императора держать наш приезд в тайне». Вар Ар-Радин выпрямился и посмотрел на высшего вампира. Тот был великолепен. Идеальное сложение воина и сине-черные волосы до пояса, огромные, темные, словно ночные озера, глаза и могущество, которое чувствовали все. Глава клана уже общался с высшими вампирами и знал о той силе обаяния, которая была врожденной для дневных вампиров, но даже ему оказалось сложно прекратить взирать на посланника с немым обожанием. Помогла только шальная мысль посмотреть на спесивых старейшин. Вар обернулся и постарался запомнить эту картину надолго. Все вампиры за его спиной стали похожи на восторженных юношей, впервые увидевших женщину. Старейшины трепетно взирали на представителя расы прародителей с немым обожанием, готовые отдать за него жизнь в любое мгновение. Вар Ар-Радин помнил свое первое впечатление, возникшее при виде высшего вампира, но самолюбию сильно льстил факт, что никто из своих в тот момент его не видел. «Лорды!» – тихо, но властно позвал Вар Ар-Радин. Синьон Даниара снисходительно улыбнулся. «Рад, что вы не притащили женщин. У вампирес обычно более эмоциональная реакция». Старейшины словно выходили из транса. Послышались нервные смешки, но заговорить с тем, кто формально являлся главнейшим среди них, никто не решился. Вар Ар-Радин поклонился вновь, жестом предложил лорду Даниара и его свите последовать в замок. Старейшины в молчании направились за ними. «Мой лорд, мы приготовили для вас сюрприз». «Как предусмотрительно с вашей стороны?» Высший вампир демонстративно облизнулся. «Предчувствую, что меня ждет юная необращенная дева». Вар Ар-Радин только сейчас подумал о том, что такой сюрпризик, вероятно, лорду Даниара готовили в каждом подотчетном вампирском клане, и юные девы давно перестали быть для него чем-то приятным, превратились скорее в обязанность, которую надо выполнять, дабы не расстроить своим отказом очередной клан вампиров. «Она действительно юна, прекрасна и не обращена», – тихо произнес Вар Ар-Радин. «Но одна особенность вас заинтересует». «Вы начинаете меня удивлять, глава клана. И что же в ней такого необычного?» Они вошли в гостиную, где уже ярко горели сотни зажженных свечей, и стояли стражи вампиров во главе с Дэмом Рейшем. «Если опустить все подробности», – тихо ответил Вар Ар-Радин, нажимая скрытые рычаги на гладкой, казалось бы, колонне и открывая древнюю ловушку. «Она должна была вас убить». Реакция высшего вампира Вар Ар-Радина удивила, слова также. «Как мило, но я очень надеюсь, что это не Хелл!» – голос лорда Даниара дрожал от ярости. «Вы ее знаете?» Вар Ар-Радин резко обернулся к посланнику и увидел, что его глаза приобрели ярко-рубиновый оттенок, а клыки опасно выдвинулись из-под верхней губы. «Вар Ар-Радин, если в ловушке наемница, закройте все немедленно и эвакуируйте ваших вампиров из замка. Если хотя бы часть того, что рассказывал о ней отец, правда, это последняя ночь для вашего клана». Глава клана Селейма перевел удивленный взгляд с посланника на открывшийся люк древней ловушки. Там, в глубине каменного подвала, на так любимом демом диванчике, совершенно безмятежно спала девушка. Вар Ар-Радин только сейчас понял, что она действительно очень юна, и в это мгновение, когда на ее лице была нежная улыбка, Хэл казалась такой беззащитной, что ему стало стыдно за то желание убить, которое еще недавно охватывало его. «Проклятие!» – прошипел Синеон Дениара. Ресницы девушки дрогнули, она сладко потянулась и открыла глаза, остановив взгляд на высшем вампире. И перестала дышать, восторженно глядя на высшего. Он действительно был неотразим, словно светился внутренним обаянием, и наемница не смогла отвести от него уже влюбленного взгляда. Синеон Дениара смотрел на свою убийцу, но сейчас его ненависть исчезла. Не прав был отец, страшась того, что его жизнь была заказана известной руке хаоса, и, похоже, зря они держали в секрете его приезд в Селейм. Информацию наемники все равно получили. А девушка с немым восхищением разглядывала Синеона, и в ее взгляде было столько обожания, что вампир невольно расслабился. Не сводя взгляда теперь вновь почерневших глаз наемницы, высший с усмешкой сказал: «Она всего лишь женщина. Как глупо было опасаться человечки». Хэл улыбнулась призывно, восторженно, восхищенно. Вар Ар-Радин с удивлением отметил, что влюбленность, вызванная врожденными чарами высшего вампира, сделала и наемницу удивительно красивой, хотя красота сейчас была менее заметна, чем желание, охватившее пленницу. «О, — протянула девушка, — значит, посланник и высший вампир — одно лицо. Это невероятно!» Хэл поудобнее устроилась на диване и, глядя на Синеона, тихо прошептала: «Иди ко мне». Он не захотел отказывать себе в таком удовольствии. Мягкий прыжок, и Дениара почти коснулся губами ее губ. «Подожди!» — девушка мягко отстранила его. «Я должна тебе кое-что сказать». «Говори!» — голос вампира дрожал от страсти. Высший был так близко, ощущал каждый удар ее сердца, чувствовал запах ее тела, почти видел, как струится под тонкой кожей кровь, и уже знал, что убивать девушку глупо. Нет, он обратит наемницу и получит послушную его воле вампиршу, которая будет служить ему вечно, и не только в постели. Синеон уже понял, первым делом он прикажет наемнице убить отца и его советников, а затем Хэл станет его личным оружием для устранения недовольных. Она, словно прочитав его мысли, одобрительно кивнула. Наемница уже принадлежала высшему, это читалось в каждом ее движении, в каждом жесте, уничтожая и намек на подозрение. Но Хэл заглянула в глубину темных глаз, а затем, притянув его к себе, тихо прошептала на ухо: «Никогда не стоит недооценивать врага». Вар Ар-Радин не понял, не осознал, не уловил момента, когда это произошло. Казалось, всего миг назад высший вампир, не обращая внимания на откровенно завидующих ночных собратьев, держал в объятиях охваченную желанием девушку. И вдруг посланник забился в агонии на полу каменной ловушки, делая тщетные попытки достать три серебряных кинжала из груди, шеи и правой руки. Еще мгновение, и взрывы одну за другой сотрясли колонны в главной гостиной клана. Вампиры в ужасе пытались покинуть замок и попадали под рушащиеся стены. Еще несколько секунд, и стены крепости дрогнули, осыпавшись возле главных ворот. А затем случилось страшное. Преданные псы-охранники бросились на своих хозяев. Оборотни, веками служившие вампирам, более не слушали команд, разрывая тех, кто пытался их произнести. Хаос охватил крепость вампиров. Никто не видел, как она ушла, никто не нашел ее следов и не ощутил биения ее сердца. На полу древней каменной ловушки, которая когда-то принесла победу клану Селейма, лежал и сливающий труп высшего вампира. Родового кольца на руке не было, и Вар-Ар-Радин знал, что оно станет доказательством исполнения заказа. А наверху лорд Илар крушил все в своих покоях в поисках любимой женщины и ее похитителей. Он понимал, что наемники вернут ее отцу, и тогда он навсегда потеряет ту, которую, вопреки разуму, любил. С ужасом и отчаянием смотрели вампиры, как псы-оборотни разбегаются из замка, несмотря на заклинание подчинения, которое держало их более 300 лет. Теперь вампирам Селейма оставалась только месть. Месть за разрушенный замок, утративший неприступность, так необходимую для защиты вампиров днем. Месть за убийство высшего вампира, ставшую позором для всего клана. Месть тем, кто посмел бросить вызов ночным вампирам Селейма. Всю оставшуюся ночь они обыскивали каждый дом в поисках наемников. По запаху крови старались отыскать ту, которая принесла позор. Но следов не было. На рассвете местные жители с удивлением взирали на полуразрушенный замок ночных убийц, и страха в их глазах больше не появлялось. Никто не обратил внимания на скромно одетую девушку, легко спускающуюся с горной тропинки, которая вела к руинам. И Хел прекрасно понимала, почему. Еще немного, и толпы крестьян побегут мародерствовать, стараясь не только отомстить вампирам, убивавшим по ночам их родных и друзей, но и неплохо поживиться в богатой вампирской крепости. И она не могла осуждать, ведь это было их право мести. А утро выдалось просто великолепное. Яркие солнечные лучи пробивали сквозь листья, делая зелень сияющей и искрящейся, придавали каждой капельке росы сияние бриллианта. Девушка улыбалась солнцу и ветру, провожала взглядом каждую пролетающую птичку, грациозно обходила очередную толпу крестьян, бегущих к руинам замка, и была просто счастлива. «У тебя такое лицо, словно на тебя снизошло Божье откровение». На тропинке возле дерева сидели мокрые, дрожащие от холода, но вполне счастливые без истилет. А между ними, связанная и угрюмая, но живая, полулежала леди Виора. «Я смотрю, ночное купание пришлось по нраву не всем», — сочувственно улыбнулась Хел. «Ну, знаешь ли, после небезызвестных тебе взрывов в замке мы решили, что оставаться в таверне как-то непрофессионально. Стилет, как всегда, не упустил шанса съязвить». Хел игриво подмигнула ему. «Ну, я же не просила сидеть всю ночь в таверне. Сейчас-то утро, и вы вполне могли бы ждать меня там, а не у этого очаровательного, но все же негостеприимного дерева. Под кроной, знаете ли, ничего не нальют и поесть не подадут». «Твоя правда». Бес встал и потянул за веревку, связанную леди Виору. «А вы, леди, с нами или тут останетесь?» «Я прокляну тот день, когда вы родились на свет». Леди была в ярости, и причиной угрюмого настроения являлась не только ночь, проведенная в реке. Бес только укоризненно покачал головой, но не ответил. «Не обижайся на нее», — с улыбкой произнесла Хел. «Она еще под чарами Иллара и придет в себя только после полнолуния». Стилет передал свою часть веревки бесу, и тот, поняв намек, перекинул баронессу через плечо и зашагал по тропинке вперед. «Ну не злись!» Стилет бесстыдно издевался. «Я же не виноват, что это именно у тебя 2 метра роста и груда железных мышц. Не, ну серьезно, бес, будь у меня хоть часть твоих возможностей, я бы понес эту мокрую курицу сам». Бес только зарычал в ответ, прекрасно зная, что стилет равен ему по силе, несмотря на худощавое тело и рост чуть выше среднего. Но друг всегда перекладывал на него тяжелую работу, мотивируя это отсутствием собственной груды мышц. «Стилет, прекрати, а то меня понесешь. Я, между прочим, тоже устала». Хел знала, что если перепалку не остановить, все закончится мордобоем, а ждать, пока друзья перебесятся, ей не хотелось. «Лучше объясни, что вы в реке полночи делали». «Да все из-за этой леди», — хмуро ответил Стилет. «Она же визжала, как бешеная, меня чуть не покусала и даже в подвале таверны не собиралась вести себя тихо. А знаешь ли, привлекать внимание стаи злых, ищущих нас вампиров, не хотелось. Пришлось пойти на кардинальные меры. В воде и температура тела меняется, и стук сердца не слышен. Над нами 20 пролетали, и, как видишь, не нашли». Хэл задумчиво посмотрела на все еще мокрого друга. «Слушай, а усыпить ее вы не догадались?» И тут же пожалела о своих словах, потому что на всем ходу врезалась в резко остановившегося беса. Тот, не обратив внимания на дорожный инцидент, медленно обернулся, гневно глядя на невинно улыбающегося командира. «Знаешь, Стилет, я тебя за твои гениальные идеи в следующий раз сам утоплю». Через 5 дней боевая пятерка, знаменитая рука хаоса, мирно обсуждала результаты исполнения заказа. «Итак, 1000 на Денеране – это почти 1 золотой в 3 мирах. Итого мы имеем 12 000 за леди Виору. Хорошо, что уже избавились от этой истерички», – вслух подсчитывал Дэйв. «170 000 за сердце короля оборотней Ларроша, которое Хейли случайным, кстати, образом обнаружила в подвале вампирского замка». При этих словах Хейли хитро улыбнулась. «И 56 000, полученных от наследника короля Тахира, принца, то есть теперь уже короля». «Винсента», — прервала его Алекса томным голосом и мечтательно улыбнулась. «Ах, Хелли, если бы ты только его видела, я, кажется, влюбилась впервые в жизни. Он такой юный, но уже очень опытный, мужественный и умный. Винсент будет прекрасным королем». «Ага, влюбилась ты, как же, у тебя на каждой планете 3 миров по вот такому любимому», — с неодобрением заметил Дэйв. «Все переговоры сорвала со своей любовью. Я с него за жизнь дядюшки мог бы в 2 раза больше содрать». «Хватит, Дэйв!» Благодушно настроенный после жареного поросенка бес не любил, когда друзья начинали ссориться из-за денег. Алекса показала Дэйву язык и, повернувшись к Хэл, продолжила. «У него 3 родинки в виде треугольничка на бедре, и, должна признаться, они сводили меня с ума значительно больше, чем тот бред, который он, не останавливаясь, нес про мою красоту и то, как важно ему избавиться от короля». Девушка с тоской посмотрела в окно на развалины некогда грозного замка. «Жаль, что приходится уезжать так быстро». Друзья только иронично улыбнулись. На каждом задании Алекса умудрялась влюбиться окончательно и бесповоротно, и уже к следующему делу умудрялась влюбиться снова, совершенно забыв о прежнем воздыхателе. «И все же, Хэл, как ты нашла сердце Ларроша?» Дэйв, который прибыл с Алексой только утром, еще не знал всех подробностей, и его любопытство усилилось с каждым брошенным на разрушенный замок взглядом. «Да все просто», – устало ответила Хэл. «Мы должны были убить посланника, когда он будет вести камень из замка вампиров Селейма, но так как посланник оказался высшим вампиром, пришлось корректировать план на ходу. Сам знаешь, что в открытом бою, при нападении, например, в лесу, он порвал бы нас на мелкие тряпочки. Самое интересное, что поймали меня в ту самую ловушку, в которую 300 лет назад бросили короля оборотней, и медальон с камнем подчинения – именно он, по легенде, позволял управлять оборотнями, так и лежал на шее уже давно высохшего скелета». «По легенде?» – задумчиво спросил Стилет. «Но ведь оборотни после взрыва все же разбежались из замка. Значит, до этого момента их как раз заставлял служить вампирам медальон. Кажется, постараться убить посланника и непременно доставить медальон». Алекса наконец очнулась от сладких воспоминаний. «Ранен мне в глотку», — вскочил бес. «Вы представляете, какую власть император Гениона получит вместе с этим артефактом?» «Никакой», — улыбнулась Хэл и, сняв медальон с шеи, положила его на стол так, чтобы друзья в лучах солнца увидели огромную трещину, расколовшую камень. «В договоре с императором Гениона четко прописана смерть посланника и то, что мы должны доставить ему реликвию, Про сохранность медальона в рабочем состоянии в контракте не написано. «Да уж», — с хитрой усмешкой произнес Стилет, «кому бы мы ни служили, ты всегда соблюдаешь интересы императора Земли». «Кстати, об интересах», — Дэйв оторвался от бухгалтерских записей. «Заказ мы выполнили. Кто сходит к вампирам за деньгами?» Третий клан Денирана, клан Торси, принимал беженцев из Селейма. Раненые вампиры прилетали под утро, многие умерли по дороге. Почти весь клан погиб в стенах замка, перебитый обозленными крестьянами. Несколько ночей чудом спасшиеся все пребывали в клановый замок Торси. Вар Ар-Радин, прилетевший спустя 5 дней после падения клана Селейма, сидел в кабинете главы клана Торси, знаменитого Сантьяго Шерли. Он в третий раз с подробностями рассказывал о происшедшем и с каждым разом чувствовал, как растет презрение Сантьяго. «Итого, лорд Вар, мы вынуждены констатировать тот факт, что в Селейме вампиров больше нет. Имеется ли возможность восстановить замок?» «К сожалению, нет». Вар Ар-Радин устало откинулся в кресле. «Крестьяне уничтожили его, а то, что осталось, растащили по деревням для постройки сараев и амбаров». Сантьяго Шерли передернуло от отвращения. Он не понимал, как можно использовать камни тысячелетних замков для постройки свинарников и зернохранилищ. Это звучало столь кощунственно, что он не хотел верить услышанному. Глава клана Торси поднялся и, встав лицом к окну, повернулся к Вар Ар-Радину спиной, как к недостойному и слабейшему, что выражало крайнюю степень презрения. Вар не осуждал его поведение. Он понимал, что случись такое с кланом Торси, он не стал бы даже разговаривать с Сантьяго. И все же именно в этот момент подумал, что уязвимее всего вампиры становятся, когда презирают врага, ведь быть готовым к атаке со стороны презираемого для вампира постыдно. Знала ли Хэл об этом? Ожидала ли такой реакции, намеренно угодив в ловушку? Понимала ли, что только вызвав презрение высшего вампира, сможет подобраться к нему настолько близко, что появится возможность его убить? Этого Вар Ар-Радин не ведал, но уже начинал понимать, почему потерпел поражение. В дверь постучали. Вошел стражник с таким ошеломленным выражением лица, что Сантьяго Шерли даже не обратил внимания на отсутствие ритуального поклона. «Господин», — дрожащим голосом с трудом проговорил страж, — «там пришли наемники, они требуют оплаты за жизнь короля Тахира. Его убили еще 2 дня назад». Сантьяго Шерли несколько минут не мог выговорить ни слова, и только Вар Ар-Радин со стоном уронил голову на сложенные на столе руки. «Да как они смеют являться сюда за оплатой?» Голос лорда Сантьяго зазвенел от гнева. «Я не отвечаю за опрометчивые действия главы бывшего клана Селейма». «Да-да-да», — стражник с трудом попытался продолжить. «Но они заявляют, что у них договор о найме, подписанный 12 старейшинами, а такой договор имеет силу при обращении за расплатой в любой клан». Сантьяго Шерли в немом изумлении посмотрел на Вар Ар-Радина. Тот только застонал в ответ. «Вызови главу старейшин клана Торси, пусть выплатит им всю сумму». И уже в спину уходящему стражу Сантьяго закричал голосом, полным бессильных ярости и страха. «Не пускать их в замок и к стенам крепости не подпускать. Заплатите больше положенного, но не пускайте мой клановый замок. И не смейте их обижать, особенно девчонку, чтобы слова плохого не было произнесено. И не пускать их к замку».